«Я не желаю спорить с вами», — ответила императрица. «Если не верите мне, своей матери, так заводите с женой личного повара, и пусть он варит для вас сосиски без стекол, а я не виноват. Да и глупо думать, чтобы кто-то умышленно посыпал ваши сосиски стеклами. Пьяные разбили на кухнях окно, отсюда и стекла». «Но я требую следствия и казни», — негодовал Павел. «Убирайся вон, дурак», — отвечала ему Екатерина. Павел вернулся на свою половину. За столом, подозрительно скованные, сидели лучшие его друзья — Разумовский с Натальей. Цесаревич вдруг разревелся, как дитя. «Она убила моего отца! Разве она пожалеет меня?» «Какая страшная женщина!» — добавила жена. Разумовский отошел к окну, чтобы не видели его улыбки. Он-то был умнее их всех. Демон! Екатерина спешно велела закладывать кареты. «Если мой сыночек думает, что можно по пустякам рубить людям головы, то после моей смерти он недолго процарствует, и его же голова скатится в мой гроб. Это уж так. Едем отсюда». Но сыну с невесткой указала следовать за нею в царское село, чтобы ни на минуту не ослаблять своего наблюдения за ними. Зная о заговоре, составленном для ее свержения, Екатерина хотела лишь убедиться, примкнет ли к заговору и невестка. Из архипелага как раз приехал Алихан Орлов-Чесменский, явно удрученный потерей прежнего влияния брата при дворе. Он сообщил, что Степан Малый, прокладывая в горах дороги, заложил в скалу слишком много пороха и при взрыве ослеп. Дожи Венеции, не желая конфликтов с турками, подослали к нему убийц, и они зарезали Малого. «Нам все легче», — отозвалась Екатерина. «Я на этих самозванцев уже не обращаю внимания, так их расплодилось». Удалив от Малого двора Никиту Панина, она приставила к сыну генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова, алчного до чинов и поживы прохиндея. Павел справедливо рассудил, что мать подослала к нему шпиона, а Екатерина в ответ на упреки сына доказывала, что Салтыков обуздает крайние порывы его настроений. «Я не могу позволить вам слушаться только жену, у которой ветер в голове, или Разумовского, ставшего вашим фаворитом». «У меня нет фаворитов», — сразу напыжился Павел. Екатерина тяжко вздохнула. «Что с ним спорить? Если у тебя нету, так у жены заведутся». Переходя с французского на русский язык, Екатерина всегда тыкала сыну. Павел сказал, что его жена воспитана в благородных манерах. «Воспитание проверяется опытом», — подавленно отвечала мать. «А манеры не стоит путать с пустым манерничанием». Чтобы смирить ретивость великой княгини, императрица назначила ей в обер-гофмейстрины суровую графиню Екатерину Румянцеву, жену фельдмаршала, которая никому из молодежи при дворе спуску не давала, боясь только одного человека на свете — своего грозного мужа. Но русский язык при малом дворе — оставался в загоне. Однажды, когда Наталья обратилась к царице по-немецки, та ничего не ответила, продолжая шушукаться с графинью Брюс. «Вы не желаете разговаривать со мной?» «Желаю, но только на языке российском». Великая княгиня закатила глаза, угрожая потерей сознания. Екатерина, опахнувшись веером, сказала ей с издевкой: «Вы, милая, в обморок перед своим мужем падаете. Он это оценит как надо. А мы с графиней Брюс дамы ужасно невоспитанные, нравов злодейских, и жалеть вас не станем». Вскоре картина заговора прояснилась настолько, что пора было действовать. Екатерина приступила к делу, когда к заговору в пользу своего мужа примкнула и Наталья. Список заговорщиков вскоре пополнился именами князя Николая Васильевича Репнина и персонами духовными. Среди помощников Панина был подозрителен Денис фон Визин. Екатерина жаловалась Орловым. «Худо мне жить стало. Даже бригадир, и тот желает учить меня, как следует царствовать по всем правилам Конституции». Среди офицеров столичной гвардии тоже нашлись охотники до нового мужского правления. Панин желал ограничить русское самодержавие олигархией аристократической. И в этом духе была сочинена им Конституция, которую Павел и заверил своей подписью, согласной ради короны поступиться даже некоторыми правами монарха. Но больше всего в этой истории Екатерину возмутило вмешательство в придворные дела юной невестки. Как быть? Поздним вечером, будучи одна, Екатерина грелась у камина. Позвонила, пусть явится наследник. Когда сын пришел, она великолепно разыграла роль разъяренной Мегеры, так что обычная кочерга в ее руках показалась Павлу грозным оружием. Последние слова матери были разящими. «Помните, тем, что вы живете в моем дворце и обладаете правами наследника престола, вы обязаны исключительно моему молчанию о вашем происхождении. Но стоит мне однажды раскрыть рот и объявить истину, как вас никогда здесь не станет, и где вы после этого окажетесь, этого не знаю даже я». Павел в ужасе побежал к себе в комнаты, своими руками вынес для матери полный список участников заговора. Екатерина блистательно довела эту сцену до финала. Даже не глянув в список, ей давно все было известно, она швырнула бумагу в пламя камина и помешала кочергой. «Я не желаю знать этих глупцов», — сказала она. «А ты передай своей жене, что Натальей Первой или Великой ей не бывать. Вряд ли что из нее получится, если до сих пор она не в силах произнести простейшее русское «здрасте» и «до свидания». Конечно, Екатерина могла бы сказать и гораздо больше, но решила пощадить свое исчадье ада. Это потом, не сейчас». Дени Дидро долго не видел Екатерину. Всю жизнь пивший воду из сены, он заболел от воздействия Невской воды. Что дальше? Дальше было интересно. В мрачном королевском замке с треском и чадом разгорелись дешевенькие свечи. Фридрих II принимал гостей и проезжих через Берлин знатных господ. Российский посол, князь Владимир Сергеевич Долгорукий, представил королю молодого князя Василия Долгорукого, сына Долгорукого Крымского. Король всегда был внимателен к русским офицерам. «Вы проездом, полковник? А куда путь держите?» «Еду пить воды». «Очень приятно, — сказал король, — что у вас, такого молодого, хватает времени для питья вод. А я вот уже старик и не вижу минуты отдыха. Кстати, полковник, какой на вас мундир?» «Второго гренадерского», — отвечал Долгорукий. Фридрих перекинул трость из левой руки в правую. «Какие там воды!» — визгливо крикнул он. Вам надобно быть не здесь, а дома. Разве не знаете, что второй гренадерский полк на почтовых срочно отправлен в Казань? В те времена армии перемещались пешком. Отправление целого полка солдат на почтовых было явлением необычным, как если бы в наше время воинские соединения передвигались с помощью такси. Вторично к этому дорогому способу передвижения войск Екатерина прибегла в 1788 году. Король глянул на посла России, тот пожал плечами. «Я об этом ничего не знаю», — сказал посол. «Увы, я тоже», — сознался полковник. Фридрих стегнул тростью по голенищу своего ботфорта. «Так я знаю. У вас появился какой-то Пугачев». Как не мчался назад Долгорукий, все же опоздал. Его полк был рассеян, офицеры повешены. Емельян Пугачев разъяснял эту жестокость в таких выражениях. «А чего ж они против меня, неприятеля своего, шли гуртом, будто овцы какие, и никакой дисциплины не соблюдали?»